Он думал, куда его завел гуманизм. Исцеление оборотней, деньги для детей предателей крови, обучение оглушающим чарам писателя Гилдероя Локонса. Так и организацию отбеливать не надо, он уже святой. После третьей бутылки он пощупал себе спину. Нет, крылья не выросли. И это хорошо. Время уже обеденное, выпив зелье, снимающее алкогольную интоксикацию, он отправился к повелителю. Утвердив приказы для Чарльза Нокта во время разговора с ним, я стал готовиться к работе, вспоминать молодость Тамари Дбла в Горбине и Берке в качестве торговца антиквариатом. Скоро мне доставят особый предмет. План очень прост. Совет попечителей Хогвартса договорился с советом попечителей американской школы Ильвермори, реликвия их основательницы, ее палочка, по совместительству и палочка Салазара Слизерина, недельку побудет в Хогвартсе. Естественно, ее перед этим надо будет проверить на проклятие и целостность как нашими экспертами, так и американскими. И все это за спиной Дамблдора, вроде просто дружба школы и набирание веса в глазах обывателей. Увы, палочку подменить можно, но скрыть это нельзя. Поэтому я быстро ее осмотрю. Пока эксперты из Англии осматривают оригинал, я в это же время осматриваю оригинал, но уже в другом месте. Было очень просто, всего лишь одолжить Малфою хроноворот. А что эксперты? Так Малфой их нанял, вышли ненадолго покурить. В комнате на столике лежит палочка Салазара Слизерина. Невзрачная деревяшка. Она не работает уже несколько веков. Но мне не надо, чтобы она работала. Более того, скоро она уже точно никогда не заработает. Вместе с Оливандером я разработал кое-какой ритуал, и настало время его осуществить. Итак, кровь потомка из Змееуста, то есть моя. Фрагменты оболочки палочки, змеиное дерево было несложно найти. Фрагменты начинки палочки, рог с короны Василиска было сложно найти. Но деньги творят чудеса не хуже магии. Вот я, темный лорд Волан-де-Морт, не смог найти рог Василиска. А Люциус Малфой смог, правда опять после этого пошел пить со Снейпом. Но это не мои проблемы. Расставить все на соответствующих местах и начать ритуал. Я... потомок Салазара Слизерина, твоего первого хозяина, истинный Змееуст, я приказываю своей кровью. Я сказал это и пустил себе кровь. А теперь время напоить жертву ядом Василиска. Мне было очень жалко тратить столь ценный ингредиент на что-то помимо яда для Дамблдора, но надо. Скованный человек умер почти мгновенно. Этой жертвой, сказал я, и еще одной, тут я ножом зарезал парализованную магическую змею. Василиск был бы лучше, но у нас нет живого Василиска, даже детеныша. Я повелеваю, передай все свои знания этой палочке. И тут я начал рисовать палочкой очень сложные узоры. Минут через пять свечение вышло из палочки Салазара, а потом начало входить в новую палочку. Идея была очень проста. Оливандер изготовил точную копию палочки Салазара. Помучившись, ему даже удалось поставить на нее пароль сопряжения сфер на змеином языке. И теперь эффект обратного вызова заклинаний, примененный к новой палочке, позволит мне добраться до заклинаний, которые использовал Салазар. Правда, новой палочкой теперь колдовать нельзя, рванет. И я смогу посмотреть только заклинания, которые использовал Салазар, а не другие владельцы, Изольда Сейр или Гармлайт Гонд. Жаль, они тоже были интересными личностями. Стерев следы ритуала, я отдал палочку Салазара Лестринджам. Им тоже надо почистить следы. Надо, чтобы Дамблдор, увидев эту палочку, ничего не понял. В крайнем случае, палочка Слизерина фонит темной магией, невелика новость. Так и было. Или она в Хогвартсе просыпаться начала, когда ближе к дому вернулась. Да мало ли, вдруг в ней рог с короны Василиска из тайной комнаты при географическом приближении к нему палочка начала вспоминать молодость. Мы сумеем придумать какую-нибудь правдоподобную версию. Теперь я обеспечен работой надолго, я буду смотреть, а что использовал Слизерин за свою бурную жизнь. Благо у меня есть хроноворот и другие проекты можно не забрасывать. Итак, начинаем изучение копий. Вскоре пять последних заклинаний были вытащены из палочки. Рисунок чар, вербальная форма. Последнее заклинание я не знаю, что-то явно боевое и темное. Надо разобраться. Потом, предпоследнее узнаю, это режущий ветер. Не темное, но по множественным целям без магической защиты. Пойдет. Что там дальше? Марионетка крови. Гниющая плоть. Универсальный щит. Не знаю, как жил Салазар, но умер он не от старости. Но больше всего меня интересуют не боевые чары, хотя уверен, наследие Салазара не пропадет. Салазар Слизерин наверняка накладывал защиту на свой дом. Именно этой палочкой. а для некоторых защитных чар надо указать координаты места. Если мощные защитные чары накладывались на одни и те же координаты, то это значит, что мне надо наведаться в это место, возможно, там жил Салазар Слизерин. Думаю, что от дома Слизерина осталась гора битого щебня. На кучу драгоценностей я и не рассчитываю. Но я не за этим иду. Дом, деньги, это у меня все есть. Больше, можно слуг трясти, но я смысла не вижу. Роскошь, зачем мне личный самолет? Я сам перемещусь куда угодно быстрее и с комфортом. Охрана, смешно, они либо будут абсолютно бесполезны, либо сами попытаются меня убить. А если темный лорд не может себя защитить, это мертвый темный лорд. А вот место силы пригодится, не только как оружие, но и чтобы компенсировать использование темной магии. Только надо не забывать, Салазару Слизерину это не помогло. Глава 39. В поисках силы. Нащупывая дорогу, вновь я работал, используя хроноворот. Как я раньше без него обходился. Волан-де-Морт один наконец-то сумел модифицировать люмос и несколько освещающих заклинаний, получив аналог лазера. Макглав бы это косило на раз, но любой нормальный маг, знающий зеркальный щит, легко бы это заклятие перенаправил, независимо от наполнения луча силой. Однако теперь можно всяким недоучкам показать магию света в моем исполнении, любое количество разноцветных лучей, белое, золотое, желтое. А то, что это просто когерентное излучение, это будет мой секрет. Волан-де-Морт 2 работал над защитой к заклинанию развоплощения, что использовал против него Дамблдор. Такое ощущение, что старик как-то ужал ритуал в заклинание. Повторить невозможно, по крайней мере без бузинной палочки. А вот разработать узкоспециализированный щит даже без использования моего имени, вполне. Волан-де-Морт 3 думал над заклинанием, которым меня приложил Альбус во время последней встречи. Я назвал это «Золотой огонь Дамблдора». Неклассифицируемая высшая магия света и что-то от Патронуса. Повторить невозможно, по крайней мере мне, с моими проблемами в светлой магии. В магии света я знаю заклинания, все движения палочкой, подаю энергию, но в результате, ничего. Чувствую себя сквибом. Однако можно разработать свое, сделать все как Альбус, только наоборот. Соединить источник тьмы, сумеречный огонь, антипатронуса и сделать самонаводящимся, как штурм замешательства. Чуток ментальной магии не повредит. Теоретически, при столкновении высшие темные и высшие светлые заклинания такого уровня, на одних принципах, должны взаимоуничтожиться, как электрон и позитрон при встрече. Но даже для тестовой версии черного пламени Волан-де-Морта еще много работы. Волан-де-Морт 4 добавлял купленный Малфоем яд Василиска в готовящееся зелье отраву для Альбуса Дамблдора. Надо бы еще туда добавить кровь Аберфорта Дамблдора, все-таки они братья. Тогда яд будет еще сильнее. Волан-де-Морт 5 пытался разобраться, что в жертвоприношении темномагических зельях нужно, а что, бессмысленная жестокость. Но пока получалось только больше трупов. Волан-де-Морт 6 думал, что из макглавских методов, вроде конвейерной сборки, можно применить в некоторых отраслях магии, вроде артефакторики. Проблема в том, что большую часть макглавских методов применять сложно. Нет нужной численности магов, ученых, отдел тайн, преступно мало, и у них все засекречено. Непонятно, как учиться светлой магии. Понятно, как учиться темной, но множество темных лордов мир не выдержит. Да и плохо это сказывается на численности населения, не говоря про проблемы с психикой. Среди могучих магов мало учителей. Нет, что-то среднего уровня, легко. Но где искать эксклюзивные знания? Тем более серийно, даже Альбус, когда преподавал в Хогвартсе трансфигурацию, сильно за рамки учебной программы не выходил. Макглы поднялись именно на материальной культуре. Очень хочется идти этим же путем. Но как? Трансфигурация временно, себя и еще полсотни магов на магическую Англию не считаю, но даже если считать, один макгловский металлургический завод нас легко всех переплюнет. Англия, например, дает 13,5 млн тонн стали в год. Даже если мы все будем только сталь трансфигурировать, то все грустно. Конечно, эта проблема частично решится с избирательным отношением к статуту секретности, но есть и другие. Большая часть заклинаний, особенно уровня обывателя, прекращает работать со смертью автора, или имеет ограниченный срок службы, как мантия-невидимка. Есть, конечно, могучие артефакты, дары смерти, меч Гриффиндора, распределительная шляпа Хогвартса. Но тут вторая проблема, кроме сложности создания. Каждая такая вещь обретает, если не сознание, то хотя бы характер. То есть нужно либо подходить под их условия, либо с ними договариваться, либо править их, рискуя умереть самому или испортить вещь. То есть маг сам себе инструмент, склад, сборочный цех, коммуникации. Удобно. Но с его смертью производственные мощности не переходят к наследникам, а уничтожаются. Конечно, не все так грустно, капиталы накапливаются. Но магия, нет. Что делать? Мысли вертелись вокруг принудительного подъема всех мертвых магов для отбывания трудовой повинности. Нереально. Опасно. Сразу же объявят злом и всем миром будут уничтожать. Но эта идея мне и самому не нравится. Народ тогда совсем отучится работать. А каждое новое поколение трупов работников будет все хуже. Волан-де-Морт 7 сумел, наконец, настроить зрение как у Пандоры у одной из пленных, но возникли сложности. Во-первых, пленная видела все несколько смазано и с меньшей разрешающей способностью, чем Пандора, как будто близорукий человек без очков. Во-вторых, зрение Лавгудов солидно потребляло запас ее магической энергии, чего у Пандоры не было. В-третьих, применение зрения Лавгудов для пленной вызывало что-то вроде наркотического эффекта. Но у Пандоры никаких из этих побочных эффектов не было. Да что у Пандоры, даже у ее дочери и мужа этого не было. Отсюда два вывода. Видимо, чудачество Лавгудов не причина, а следствие их способностей. И либо я что-то делаю не так, либо есть разница между этой врожденной и приобретенной способностью. Надо ли мне приспосаблять эту способность к своему телу? У магов есть своя техника безопасности, там много пунктов. Но один из них – никогда не колдовать заклинания, вызывающие удовольствие, на себя. Можно легко получить зависимость или умереть от удовольствия, не имея сил или желания снять заклинание. Я пробовал использовать этот пункт как оружие против других, иногда даже получалось. Но заклинания удовольствия имеют околонулевую пробиваемость магических щитов. Какая-то неправильная в мире магия. В случае чрезмерного использования темной магии сходишь с ума. В случае чрезмерного подглядывания в астрал тебя ждет тоже, хотя и становишься не буйным психом. Хорошо, что если постоянно колдовать водяные лезвия, то не растекаешься лужей воды. Оценив риски, я решил сделать себе астральное зрение, но не пользоваться им без крайней нужды. Но это будет не сразу, а неприятные побочные воздействия как минимум минимизирует новое тело. Волан-де-Морт 8 читал газеты. Руфус Скримджер, министр магии, Аластер Грюм, глава Эврората. Плохо. Хорошо бы поссорить министра и Альбуса, но как говорит агентура, Орден Феникса и Авроры работают довольно слаженно. Плохие новости не закончились. Начинаются перебои с поставкой пленных из Африки. Это совпало с тем, что директор крупнейшей магической школы Африки получил повышение в Международной конфедерации магов. Я даже знаю, чья борода из этого торчит. Волан-де-Морт 9 работал над клятвами СНИПа, а позже беседовал со своим агентом. Новости. Шпионские игры Лили выбилась из графика обучения. Не изъявляет желания изучать темную магию. Ну ничего, я смогу ее убедить незаметно для нее. Никаких подчиняющих заклинаний. Все очень просто и элегантно. Наведенные сны. Только надо тщательно затереть следы, чтобы она не заметила. Но если Лили сумеет меня заметить, когда я этого не хочу, значит ей правда пора во внутренний круг. Пов Лили Поттер. Лили любила спать. Во сне она часто видела мужа. Или что никакой войны нет и не было. И пусть это просто сны, смотреть такие сны было очень приятно. Но сегодня ей приснился совсем другой сон. Она стояла над пепелищем своего нового дома и плакала над обгоревшим телом Гарри. А рядом стоял сам знаешь кто. Им удалось взять в плен хранителя Фиделиуса и допросить с пристрастием, говорил сам знаешь кто, показывая палочкой на рядом лежащие трупы, бывшие недавно штурмовой командой. Для твоей ликвидации послали сильный отряд, который сразу же стал бить по площади. Твоя защита и амулеты выдержали первый удар, а потом меня сразу же сюда позвал домовик. Убить их было несложно, но на момент моего прибытия твой сын уже был мертв. Нам надо уходить, скоро здесь будут остальные. Но она просто плакала. Проснулась с криком и сразу же бросилась проверять Гарри. Ребенок спал рядом в кроватке. Она не верила в вещи и сны, но ведь это вполне возможно без всякого прорицания. Неужели Фиделиус может превратиться из надежной защиты в балласт, тянущий на дно? Хотя что значит может, один раз уже превратился. Конечно, стражи порядка не воюют с детьми, но лорд и Снейп показывали ей воспоминания о битвах. И очень часто того, кто служит в Аврорате, можно опознать только по форме. Так что вполне вероятно, что ее сына убьют просто случайно при попытке ее захвата. Что делать? Попросить лорда наложить защиту на Гарри? Нет, она не настолько сошла с ума, она все игрушки Гарри проверяет после каждого визита лорда два раза. Еще полгода в таком ритме, и у нее диагностические чары и проверка на темную магию будет бесполочково получаться. Охрана? Нет, спасибо, головорезы лорда внушают намного меньше доверия, чем вероятные нападающие. Защита на дом, воров тут нет, а если кто-то преодолеет Фиделиус, то тут никакая другая защита не поможет, только спровоцирует более мощные атакующие чары. Снейп как-то показал ей адский огонь, жуткое зрелище, но она знает, что делать. Она сама защитит себя и ребенка. Не хотелось оставлять Гарри на домовика, но выхода нет. Через два часа она отправилась к Лестринджам лечиться, а на самом деле заниматься со Снейпом. Теперь она аппарировала на площадку, которая на противоположной стороне от пруда, шланг размером с поезд и несколько вагонов, в смысле, новая змея сам знаешь кого ей не нравилась. Снейп уже ждал ее в комнате, переполненной скрывающими чарами. Выглядел он, с одной стороны, как всегда, неряшливо и невзрачно. С другой стороны, двигался он пружинищей походкой, лицо прятало улыбку, а смотрел он на нее так же, как раньше Джеймс. Очень хотелось дать ему кулаком в глаз, но это не решит ее проблем. «Сегодня я расскажу тебе, как сделать водяную плеть многохвостой», – начал он, – «и покажу, как трансформировать ее в режущую водяную сеть. Это хорошо подходит для ударов по площади и против множества слабых врагов, а потом мы займемся чарами замедления». Если бы она знала чары замедления, возможно, удалось бы не убивать хвоста. «Это все очень интересно, но лучше попозже. Но я бы хотела, чтобы ты мне рассказал об альтернативной защитной магии», – нерешительно сказала она. «Черт, даже перед своим первым разом с Джеймсом она так не волновалась. Что именно тебя интересует?» — спросил Снейп, не подавая эмоций. «С ним всегда так, не читаем». Она пробовала во время учебного боя приложить его палочковой легилименцией, по книгам выучила заклинание, и оказалась в обмороке. Снейп сказал, что начинать легилименцию с него – очень плохая идея, и предложил ей достать магла для раскачки легилименции, но она отказалась. «На твое усмотрение», – спросила она. «Ладно, щит крови, смотри». Снейп порезал себе руку, нацедив стакан крови. Работал он довольно медленно, сказал какие-то слова, махая палочкой. Его кровь собралась в очень тонкую пленку и встала между ним и ей. «Это же пленка крови толщиной меньше миллиметра. Ее пальцем продавишь», — удивилась она. «Почему она не сворачивается? И могут ли магглы колдовать кровью? Ведь она у них тоже есть». Честно говоря, она не была до такой степени наивной, как можно было судить по ее вопросу. Кое-что она вычитала у Лестринджи, кое-что ей рассказал лорд, когда разъяснял свою дуэль с Розье. Ей было интересно, что ответит Снейп, и насколько это будет согласовываться со словами лорда. «Лили, все не так просто, как кажется. Можно сотворить заклинание как обычно, тратя магическую энергию. Магическая энергия есть в нашем теле. Можно пожертвовать на заклинание свою руку, да в принципе любую свою ткань, но это будет безвозвратно. Но есть одно исключение – кровь. Причем кровь существа, в котором есть магия, можно колдовать ей, а она потом восполнится. Можно перелить себе кровь магла. Она спасет тебя от кровопотери и смерти, но колдовать ей нельзя. А что касается прочности заклинания в моем исполнении, поверь мне, ни твое редукто, ни танковый снаряд это не пробьет, одиночный. Но заклинание будет слабеть, тратя на каждое отражение ущерба часть себя, какую, зависит от силы мага и его навыков в магии крови. Все понятно. По сути, кровь мага как бензин, а магия крови как автомобильный двигатель. Возможности автомобиля зависят от качества бензина и качества самого двигателя. Ну что же, она не собирается никого убивать запрещенной магией. Те заклинания, которые она вычитала у Лестринджи, по-настоящему ужасны. Жаль только там нет ничего о крестражах. Что бы это могло быть? Но она может защитить Гарри не только обычной магией. Выучит и щит крови и еще что-нибудь. Тогда у ее ребенка будет в два раза больше шансов выжить. «Повтори слова, я хочу попробовать», — сказала она. «Это не самая лучшая идея. Ты уверена?» — спросил он. «Да, уверена», — сказала она. «Хотя если бы здесь был сам знаешь кто, он бы точно знал. Она только что солгала. Сначала мы изучим технику безопасности. И, Лили, если не хочешь преждевременно умереть, никогда не колдуй темную магию без меня или темного лорда, если, «Конечно, тебя в этот момент не пытаются убить», — сказал Снейп. Дождавшись ее кивка, Снейп начал рассказывать, как не умереть от обескровливания при колдовстве. Волан-де-Морт 10 участвовал в третьестепенном рейде. Смерть Макглам и Грязнокровкам. Честно говоря, практического смысла в нем не было, но я и так редко появляюсь на людях в последнее время. Атаку моих сторонников и противников будет меньше вопросов, чем занимается лорд. Убивает, вы просто не всегда следы можете найти. Волан-де-Морт 11 закончил процесс перерисовывания магического ядра и каналов Нимфодоры-Тонкс. Теперь я, чисто теоретически, понимаю, что надо делать. Есть три основные проблемы. Первое. Я скопировал систему Нимфодоры, а не приспособил ее под себя. И этот вариант надо долго перерабатывать, иначе есть риск стать маленькой девочкой. Интересно, я смогу взять себе метаморфизм и угроблю ли я в процессе подопытную? Второе. Я не могу понять, где здесь прошиты рефлексы по управлению системой превращения, а без этого можно превратиться в осьминога в неподходящий момент, или растечься лужей слизи, навсегда. Третье. Я не могу найти способ, как сделать себе метаморфизм, не разрушив свое тело. Придется использовать темную магию с фактическим созданием нового тела по заданным параметрам. Лучше всего подойдет плод слуги, кровь врага, кость отца. Только надо этот ритуал переработать качественно, чтобы не только этого добиться. Моя макгловская часть сильно тормозила работу. С точки зрения биологии, при метаморфизме девочка делает новые клетки. Но количество делений клетки не может быть бесконечным. Значит, при использовании своего дара она должна стареть. Но этого не было. Ладно. Предположим, она не стареет, у нее бесконечное число делений клеток. Но тогда она должна быть бессмертной. Однако метаморфы умирают от старости, как обычные маги. Я пытался осознать глубину проблемы. Кажется, вот оно, бессмертие второго типа, и философский камень не нужен. Есть ритуал, по которому убивается человек, а его кровь превращается в концентрированный источник жизни. Так можно продлять себе жизнь, как вампир. Но одного человека хватает ненадолго, это вызывает привыкание и с каждым разом эффект слабеет. Может быть, стоит попробовать этот ритуал с метаморфом, но у меня только один подопытный, надо искать еще. Волан-де-Морт 12 вновь и вновь изучал данные по обычным и доставшимся в наследство крестражам. Жаль, но довести до ума технологию разделения души не получалось. С разделением тела все намного проще. Можно вырастить несколько копий своего тела, соединить их с основным телом очень тонкими жгутами из плоти и работать. Но есть ряд но. Колдовать одновременно сможет только одно тело, да и магические способности от этого не вырастут. Авада Кедавра в любое из соединенных между собой тел – моя смерть. Нет, если бы мы сражались на кулаках или мечах, это было бы невообразимое преимущество, а так, только Краучу-младшему сливать способ для групповухи. Намного более перспективным выглядело, с моей точки зрения, увеличение души. Например, если стать чужим крестражем, то по идее, твоя прочность сразу же поднимется до прочности стандартного крестража, то есть ты будешь уязвим только для наиболее темной магии и темных существ, а макглы, если не возьмут в руки гоблинский клинок, будут бессильны перед тобой. Но проблема в том, что это означает чужое сознание в тебе, Проктал энд Гэмбл, два в одном, а это дорога к шизофрении. Или некто вообще сможет тебя подчинить. Можно использовать осколки души Крауча-младшего или Беллатрису. Но если они узнают мои тайны, лорда нет, я Магдл, которому плевать на чистоту крови, то они могут пересмотреть свое отношение ко мне, а избавиться от них можно будет только самоубийством. Способ забракован по причине того, что я не знаю, как безопасно приделать к кому-то кусок другой души. Возможно, проблему можно было бы решить, всунув в себя не половину души, а чуть-чуть. Но вряд ли кто-то, кроме Геллерта Гриндевальда, сможет создать больше одного крестража. Также я думал над концепцией смертника многоразового использования. Некто, сделав крестраж, заходит в государственное учреждение и взрывает его. Я его воскрешаю, он заходит в следующее и тоже взрывает. Идея неплоха, но этого камикадзе могут захватить в плен и как-нибудь понять, что у него неполная душа, и тогда тайна крестражей всплывет. Но не все так безнадежно. Я надеюсь, что удастся для чего-то приспособить бывшие крестражи тома, модифицировав их, только пока не знаю как. И чисто на всякий случай, лучше работать максимально аккуратно. Волан-де-Морт 13 работал над проблемой поднятия эффективности своей темной магии до уровня хотя бы прежнего тома Риддла. В качестве рабочей гипотезы принято, что чем больше некроэнергии, чем меньше осталось от души, тем лучше для темной магии при прочих равных условиях. То есть при правильном использовании все эти убийства можно использовать как резонатор для темной магии, как бы при этом не превратиться в прежнего Тома Риддла, игнорирующего просьбы слуг и уверенного в собственной исключительности. Параллельно я проводил расчеты, можно ли использовать чужие убийства, естественно, после соответствующего ритуала. Ведь можно путешествовать по местам славы древних темных магов и попытаться присосаться к их наследию. Но расчеты говорили, нужно место, в котором было очень много убийств, желательно от удушья или огня, и причем относительно недавно, в течение последних 100 лет. Причем когда я говорю «очень много», это действительно очень много, больше 1 000 000 трупов. Темная магия запрещена довольно давно, я не найду что-то моложе 100 лет, да и 1 000 000 – это невероятно много. Была мысль провести ритуал в Азкабане, не то, нет 1 000 000 жертв, да и способ убийства, сошел с ума, перестал есть, не тот, убить 1 000 000, так надо конфликт растянуть на 30 лет, а затягивать опасно. Память Тома Риддла пасовала перед сложностью задачи. Тогда я начал думать, используя свою прошлую жизнь. Магглов много, они любят воевать. Какое-то поле боя, не то. Нужна не смерть бойца, а смерть скота. Но тут я нашел ответ благодаря своей памяти. Я отправился за границу, взяв с собой Пандору, изменив ее и свой внешний вид. Вскоре мы уже были там. Для меня ни в обычном, ни в магическом зрении это место ничем не выделялось. Пандора же говорила, что она видит огненные столбы и лай собак. Как можно видеть лай собак? Но я ей верил, потому что знал, это правда. Освенцим. Я думаю, это хорошее место для обретения темной силы. Часть этих людей убили, часть Геллерт извел на жертвоприношение. Но мне не нужно жертвоприношение. Мне нужен отпечаток смерти более 1 000 000 людей, убитых нужным способом. И это место идеально. Теперь я знаю, что нужно взять и где. Но я не знаю, как это взять. Это как человека привести в Лондон и попросить посчитать количество кирпичей во всех домах с точностью до 1. Нет, направление понятно, темный ритуал с запредельным уровнем сложности, с обезмаживанием всего внутреннего круга и изрядно просевшей казной на ингредиенты, в результате чего я обрету особую встроенную в тело волшебную палочку для темной магии, которая всегда будет со мной, но меня просто разорвет, как человека, решившего выпить бассейн, либо от объема, либо от диссонанса смертей разных людей. Нужны очень качественные расчеты. Можно отлавливать маггловских математиков, благо у них есть компьютеры. Но это не то. Магггл может рассчитать заклинание, если оно простое. Более сложные заклинания рассчитываются иначе. Ты как бы представляешь результаты то, чем ты хочешь этого добиться, и проводишь серию мысленных экспериментов, используя магическое зрение, а потом думаешь над результатами. Например, что значит 2 клубка синих ниток и 6 красных бусинок, это уже стандартные табличные значения. Причем путь к правильному решению, не единственному, разный для каждого мага, что убивает все попытки автоматизации и алгоритмизации процесса для немагов. Нет, есть артефакты, способные упростить расчеты, даже вести его, но они магические, редкие, сложные, узкоспециализованные и магию едят как убийца родов. Выберите любые 3 из 4 этих пунктов. Именно поэтому невыразимцы, с санкцией тогдашнего министра, решились на рискованный эксперимент, изъяли головной мозг разного рода свежести нескольких магов, чтобы получить живые компьютеры. Но эти мозги в аквариуме отказываются работать. Надо будет поговорить с Руквудом. Немедленно. Нужно вынести из отдела тайн все, кроме самого бесполезного вроде пророчеств. Только сначала надо подготовить мозгам аквариумы, где они будут жить. И хорошо бы узнать, как их убедить работать до того, как они окажутся у меня. Волан-де-Морт 14 беседовал с Руквудом. Руквуду удалось, соблазнив исследованиями маггловской техники, завербовать еще одного сотрудника отдела тайн. К несчастью, магом тот был весьма средним, а вот технарем хорошим. Повелитель, это прорыв. Я назвал его техномагия. Кричали Руквуд и мой новый сотрудник хором, перебивая друг друга. Вот бензиновый двигатель. Можно легко трансфигурировать воздух в бензин. Тогда мы получим автомобиль с неограниченной дальностью перемещения. И никакого вреда окружающей среде. Пары бензина сразу после законченного цикла превращаются в воздух, прямо на выходе из выхлопной трубы. Чарами легко укрепить двигатель и изменить трение. Конечно, есть проблема совместимости магии и электричества, Но если магии немного, нет и проблемы. Более того, нам уже удалось сделать огнестрельное оружие с бесконечным боезапасом. И зачем мне огнестрел с бесконечным запасом? Я же не собираюсь обрушать магдловский рынок вооружений. Хотя, если заимперить магдлов и использовать серебряные пули, то получатся неплохие охотники на оборотней, с идеальным сочетанием цена-качество. Но оборотни на моей стороне, только еще этого не знают. «Еще что-то?» – спросил я. «Посмотрите на это», – сказал Руквуд, показывая чертежи. «Увы, сюда сам прототип не влез, он на удаленной базе. Глядя на чертежи, я не понимал, что это. Многочисленные разрезы по агрегату лишь усугубляли картину, но рисунок этого сооружения целиком напоминал летающую тарелку из дешевого кино. «Летающая тарелка», — сказал я первое, что пришло в голову. «Интересное название, и очень точное», — ответил Руквуд. «Маглы бы не смогли сделать такое, ибо им не удалось создать двигатель, способный выдавать тягу в любом направлении. А нам удалось, пусть и прототип существует в единственном экземпляре, и способен летать даже без магов внутри. Единственное, надо через миллион миль обновлять чары». Руквуд все говорил и говорил. Насколько я помнил, у магдлов много идей, но они постоянно чем-то ограничены. Качеством материалов, эффективностью топлива или окислителя, весом материалов для летательных аппаратов, вместимостью баков с топливом, системами жизнеобеспечения. В качестве консультантов они взяли несколько магдлов-специалистов под Империусом. Руквуд со своей командой не стал все делать магически, они просто магией сделал материалы более легкими и прочными, где надо, уменьшили или увеличили трение, долой болты и сварку, даешь чары вечного приклеивания, расширение пространства, потом наколдовывание воды самовосполнением, разложение электролизом воды на кислород и водород, сжигание полученного водорода. Это выглядело абсолютно безумно, но Руквуд говорил, это уже работает. «Август, а как нам это поможет?» – спросил я. «Пока у меня была только одна мысль – набрать гомункулов, которых я делаю для Малфоя, посадить их в летающую тарелку и имитировать нашествие инопланетян. Хотя нет, не нашествие, наши мощности очень ограничены, контакт с внеземной цивилизацией. Забавно будет смотреть на попытки магдлов это повторить. Но что это мне даст, кроме новых проблем? Это откроет нам огромные перспективы для экспансии после победы», — сказал он. «Да, темные маги в космосе, только надо победить. А что там с летающим танком?» — спросил я. «Чары левитации, модифицированные Артуром Уизли, успешно легли на объект. Я разобрался в заклинании и могу его повторить. Это уже проверено на разных летающих объектах, от скейтов и самокатов до машин. У нас есть летающий танк, с расширенным пространством внутри, но ничего особого, одно редукто или заклинание взрыва изнутри, внутренняя домна, иглы металла, и это груда хлама. Жаль, я надеялся, что будет эффективней, может наложить на него укрепляющие чары в моем исполнении и проверить, что получится. Но мы сделали вот эти два экземпляра», — сказал Руквуд и достал из кармана медальон. Из соседнего помещения в открывшуюся дверь ввалились два выкидыша дизайнера. Первый из них представлял обычный шкаф на танковых гусеницах. Причем гусеницы были в самых неожиданных местах. Также из него торчали несколько труб. Второй смахивал на большой футбольный мяч, только из металла и диаметром метр. Он парил над полом на высоте около фута. Из него тоже торчали трубы. «Повелитель, это экспериментальные боевые големы Кубик и Сфера. Первый, на гусеницах с прилипающими чарами, может ездить даже по потолку, проходимость как у паука. Второй летающий, только низко. Оснащены обычным дистанционным магдловским оружием, пулеметы, мелкокалиберная пушка, автоматический гранатомет, огнемет. Боезапас достаточно велик, внутри 40 кубических метров. Также имеют большой запас отравляющего и парализующего газа внутри. Защита, укрепленный магией титановый корпус, и перед боем на него надо накладывать универсальное защитное заклинание. Но основная надежда, наложенные на голема магдла отталкивающие чары и чары рассеивания внимания. Слушается хозяина вот этого управляющего амулета, понимает полсотни команд, отличает своих от чужих. Для его создания использовалось жертвоприношение собаки. Минусы стандартные для големов, хотя эти образцы ориентированы именно на дистанционный бой против немагов. Но я сомневаюсь, что мы сможем обеспечить нужное количество для гарантированной зачистки магдлов. Наш потолок после победы и тотальной мобилизации всей магической Англии в отсутствии сопротивления, около 20 тысяч таких машин, больше мы не сможем поддерживать в работоспособном состоянии. Лично мне понятен ваш план – победить, а потом поставить экономику на военные рельсы. Но для уничтожения Макглав я бы использовал магически модифицированные микроорганизмы, а потом уже недоеденных выживших добьем их оружием. Повелитель, продолжил Руквуд, в каком направлении нам дальше работать над големами? Големов можно сделать очень прочными, практически неуничтожимыми для Макглав. По крайней мере без тактического ядерного оружия, но тогда их будет очень мало, десятки. Можно пойти методом от противного, просто оживший манекен из магазина с обычным макглавским пулеметом или гранатометом, которого можно убить из ручного оружия, без возможности подзарядки энергии и магических щитов, то есть на одну-две операции, но таких можно сделать много, миллионы. Какие же вы тупые, не собираюсь я воевать с макглами, совсем. Да и грязнокровок не буду убивать, их трупы я смогу использовать и после их естественной смерти. Но и в отдельный мир перестану играть, можно выкачивать из них ресурсы, не снимая статут секретности. Блестящая работа, Руквуд, сказал я. Работа и правда интересная, но не совсем то, что хотелось. Одно радует, я был готов увидеть реактор, который дает энергию, сжигая живых людей. Этого не было. Вероятно, я все-таки переобщался с Розье. А тут, ни одного человеческого жертвоприношения. Я вижу решение проблемы Макглав в политической сфере, сказал я. В случае войны с Макглами Великобритании их поддержат Макглы других стран, а у меня нет никаких гарантий, что волшебники других стран поддержат меня или просто будут нейтральны. Работай над боевыми прототипами обоих типов, но в серию не пускай. И я хотел бы с тобой поделиться заклятием когерентного излучения. Подумай, как его поставить на твоих големов и возможно ли сделать ручное оружие для заимперенных макглов. Но сейчас меня больше интересует другое, отдел тайн. Нужно подготовить операцию по его ограблению. Также нужно найти способ заставить мозги из аквариумов работать на нас. Надо действовать очень аккуратно, чтобы ничего не разбить. А насчет содержимого комнаты разума. Повелитель, заставить их работать еще никому не удавалось, жалобно сообщил Руквуд. Сымитируйте гибель одного из экземпляров и доставьте мне, приказал я, или узнай для меня технологию их изготовления. Волан-де-Морт 15 возился в том, что недавно было гомункулом Люциуса Малфоя, а ныне было трупом с перерезанным горлом и пробитым сердцем. Проклятие оказалось много крепче, чем я думал. Я вновь смотрел на результаты своих вычислений и с учетом выявленных факторов на таблице с ингредиентами для темномагических ритуалов. Вот как я добавлю в ритуал отчаяния от предательства, безысходности еще несколько ингредиентов, кто составлял таблицы ингредиентов для темномагических ритуалов и под какими он был наркотиками, и почему и как это работает. Похоже, Люциусу Малфою придется лично поучаствовать в ритуале снятия проклятия, в качестве ингредиента. Надо бы сделать так, чтобы Люциус остался живым и здоровым, и нарциссу придется привлечь, только очень опосредованно. Волан-де-Морт 16 вместе с Пандорой под маскировкой осматривал большую партию свежекупленных рогов взрывопотама. Она смотрела на них в своем астральном зрении. «Должно же у меня быть какое-то хобби». Сейчас я ищу рог морщерогого кизляка. Вроде бы это обычный рог взрывопотама, который в астральном зрении выглядит как-то иначе. И мне интересно, что из него можно сварить. Волан-де-Морт 17 продолжал вытаскивать и классифицировать заклинания из палочки копии Салазара Слизерина. По современным законам основатель должен был вечно находиться в Азкабане, регулярно целуясь с дементорами. С боевой магией все было более-менее понятно, что-то как современное, что-то лучше, что-то хуже. Некоторые из заклятий отказывались работать чисто теоретически. Естественно, я был очень аккуратным, лично не пробовал ничего. К большей части темной магии я не притронулся, от каких-то ритуалов, если заклинание просто так прочитать без нужной жертвы и рисунка из рун, можно запросто сгореть заживо. Некоторые заклятия явно катализаторы для зелий, непонятно только, для каких зелий. Несколько тысяч заклинаний уже вытащены, и чем дальше они от момента смерти Салазара, тем менее они были опасные и темные. Гипотеза о том, что у Салазара под конец жизни протекла крыша, а потом обезумевшего темного мага убили ради своей безопасности, обретает все новые доказательства. Волан-де-Морт 18 проводил собеседование с новым кандидатом в пожиратели. Прибывший из Африки, скрывающийся от правосудия некто, отзывался на имя Абедими. Естественно, черный, если ему верить, чистокровный. но меня волновали его навыки. С виду, средний маг, палочка из Баобаба со слюной Гриндилау, но он специалист по нескольким направлениям, стационарная защита, причем не английской школы, и чаровынюхивание. Я так понял, это шаманизм, а шаманов в Европе Том Редбу не встречал, проще из Африки привозить. Что я могу сказать, если бы Эльбус залез в мою голову, он бы сказал, что я не расист. Я ненавижу всех одинаково независимо от расы, пола, наличия магических способностей, религии, национальности и прочее. А так, во имя политкорректности, у пожирателей смерти будет свой афропожиратель, как в американских фильмах. Я ознакомился с бумагами на вас. Ни убийства, ни пытки, ни изнасилования, ни человеческие жертвоприношения нас не пугают. Но мне хотелось бы увидеть, как вы работаете, сказал я. И моя ученица тоже изъявила желание посмотреть, сказал я, указав на Пандору в облике Елены, стоящую рядом. Разумеется, ответил Абедими, поклонившись. Но мне надо переодеться. Когда я работаю, мне без разницы, в чем я. Но кто знает этих шаманов? Пока не писает по углам, пусть делает, что хочет. Хотя если его моча будет останавливать Аваду, надо будет внедрять уринотерапию. Посмотрю, как он творит магию. Если не удовлетворительно, будет кормом для Несси. Через 5 минут он вышел из гардеробной, и теперь на нем не было никакой защиты. Собственно, копии Кингсли не было. Это был африканец, как его представляет житель Англии 19 века. Он стоял босиком и возвышался почти на 2 метра. Его обширная, мощная грудная клетка была покрыта тугими, гладкими мускулами, как из полированного обсидиана. На нем была шкура леопарда и незнакомые мне знаки, которые отчетливо светились в магическом зрении. Но меня поразил не его наряд и даже не фигура, а лицо. Брови были раскрашены собственной кровью, которая бурлила в магическом зрении, и линия лба была выделена также. Но даже это я едва заметил. Самым впечатляющим было выражение лица. Без тени юмора, неумолимое, исполненное достоинства и силы, которые нужно было почувствовать самому, чтобы оценить в достаточной мере. Глаза его излучали убежденность в мудрости, превосходившей мое понимание. Если бы он так смотрел на оригинального Тома Риддла, уже бы получил круциатус. В нем не было жалости, только суровая справедливость. В зрении Пандоры его одежда теперь светилась от обилия нарглов, их было раз в 100 больше, чем обычно на единицу объема. Может, это просто какие-то мелкие духи? Начнем, сказал он совершенно обыденным голосом. Сначала я расскажу, какие чары наложены на вас и эту женщину. Потом поставлю барьер, а вы оцените его прочность. Только работать я буду медленно. И не надо лезть ко мне в голову, я отвечу на все ваши вопросы после работы, если надо, то с вашей сывороткой правды, или полное сканирование легилименцией. Я ожидал, что он достанет палочку и начнет колдовать, но он присел на корточки, расставив свои громадные ступни. Он достал из сумки несколько предметов. Собачий хвост, нечто сморщенное, темное, размером с человеческий кулак, и другие вещи, название которых и назначение мне трудно определить. Хвост он привязал к поясу так, чтобы тот свободно свисал вниз. Потом он выбрал один из принесенных предметов, маленький пучок, укутанный и обвязанный красным шелком, и сказал мне: «В комнате есть сейф, я хочу положить туда нечто ценное. Откройте, пожалуйста, ваш сейф». Я принимал его в своем кабинете в доме Лестринджи. Тут был сейф, но он был пуст, я им не пользовался. Я сделал, что он просил, и отступил в сторону, освобождая ему дорогу. Он бросил туда этот пучок, захлопнул дверцу, и сейф закрылся. Я вопросительно посмотрел на него. Я положил туда ценную вещь. В магическом зрении это было нечто темное. Крестраж, филактерия? Да нет, не похоже. Скорее всего, просто управляющий амулет для зомби. Из пучка травы? Как? Я посмотрел и увидел, как Абедими тщательно проводит большим пальцем вдоль линии соединения дверцы с сейфом. В магическом зрении возникла странная линия. Он возвратился на середину комнаты, поднял сморщенный темный предмет и энергично его потер. «Это отец моей матери», — объявил он. Я взглянул поближе и увидел, что это была мумифицированная человеческая голова с несколькими клочками волос, все еще державшимися на макушке скальпа. «Странно, магии я в этом не чувствую совсем. Он очень мудр», — продолжал негр, «как о чем-то само собой разумеющимся, и мне потребуются его советы. Отец, это твой новый друг». Он принялся беседовать с головой на своем языке, прислушиваясь время от времени к чему-то и давая ответы. Это казалось бредом, но голова стала светиться в магическом зрении как темный артефакт. А Пандора вообще видела, как в голове появились мозгошмыги и курсировали между головой Абедими и его деда. Одно время они, похоже, заспорили, но вопрос был разрешен удовлетворительно, поскольку переговоры быстро завершились. Спустя несколько минут Абедими закончил разговор и огляделся вокруг. Взгляд его задержался на решетке вентиляционного отверстия, находившейся довольно высоко над полом. «Там», — сказал он, — «это прекрасно подойдет. Деду необходимо высокое место, откуда он сможет все видеть». Абедими подошел и водрузил маленькую голову на консоль, лицом к комнате. Когда он вернулся на свое место в середине комнаты, то поклонился на все четыре стороны и стал поводить носом, как это делает охотничья собака, стараясь взять след. Он ходил из стороны в сторону, принюхиваясь и подвывая, прямо как вожак стаи, у которого спутались следы. Собачий хвост, привязанный к поясу, весь напрягся и подрагивал, как у живого зверя. Походка и манеры поведения Абедими имитировала гончую собаку столь убедительно, что я не поверил своим глазам, когда он внезапно сел и произнес: «Никогда не встречал более темного мага», — уважительно сказал он. И Легилименция говорила, что это не ложь. А потом он начал перечислять наложенные на меня защиты. Он угадывал в 9 случаях из 10, неслыханно, особенно если учесть мою защиту от сканирования. Если название чего-то он не знал, то описывал, от чего это должно защищать. Классическое решение — снять защиту от сканирования, потом отсканировать. Но он как-то определил многое, не снимая сканирующих чар. Я вообще от него никаких чар не видел. Еще один спектр магического зрения. Кстати, ваша иллюзия на лице довольно средняя. Я могу посоветовать отвар на мухоморах, тогда она будет еще лучше скрывать ваше лицо. Он достал свою волшебную палочку и наколдовал иллюзию, копию моего настоящего лица. Вот этим меня не удивишь. Я уверен, Грюм своим чудо-глазом тоже смог бы определить, что именно я скрываю. И Альбус тоже бы смог, правда, не знаю как. «А вот эта женщина необычна», — ответил он. «И ее необычность не в оборотном зелье. Она может немного видеть, хотя и не так, как я. И все, что на ней наложено, наложили вы, включая Империус». Я прервал свой наполовину законченный невербальный бесполочковый круциатус. Рука уже лежала на палочке, начиная выписывать наиболее оптимальные движения для Авады Кедавры. А собственно говоря, зачем, что он такое увидел? Мало ли как лорд развлекается, может, у нас ролевые игры такие, но я умею хранить секреты, повелитель, ответил он. А потом он перечислил все чары на Пандоре, но тут он ни разу не ошибся. Хотя может просто потому, что на ней щитов было намного меньше. Очень захотелось его убить, но он же профессиональный чаровынюхиватель. Пригодится, если оправдает доверие. Будем считать, что вы меня убедили в своей способности определять чары. Теперь я хочу увидеть ваш стационарный барьер. Сначала он сделал веревкой круг на полу. Потом начались бессмысленные пляски на четвереньках минут на 20. Когда он закончил, в центре комнаты был купол, под который можно засунуть собаку. Только процесс создания барьера я не заметил. Нелепые пляски, а потом как щелчок выключателя, и получаешь барьер. Пандора видела больше, но не намного. Просто сначала тень, словно от ведра, а потом она превратилась в барьер. Он вновь достал палочку и натрансфигурировал из воздуха собаку, которая залезла под купол и стала ждать. В магическом зрении купол выглядел достаточно прочным. Нет, в самом барьере не было ничего особенного. Я не понял, как это сделано. Совсем не понял. И он его сделал без палочки. Это могла быть бесполочковая магия, но я не увидел бесполочковой магии. Просто кривляние и пляски, и готов барьер. Можете его ломать, чтобы проверить на прочность, сказал он. Я внимательно смотрел на купол. Вроде бы попавшие в него заклятия он должен поглощать, а не рикошетить. Я направил на него палочку, использовав высший пробой защиты. Купол выдержал, хотя на миг проявился в обычном зрении. Но не адским огнем мне же его проверять. Можно было попробовать иглы крови, но пускать себе кровь перед новеньким. Подумав, я использовал заклятие горного разрушителя, не поскупившись на магическую энергию. Этим заклятием прокладывают тоннели, не темные, но достаточно убойные. Единственное, задал вектор, ограничивающий повреждения областью пространства купола, ни к чему сквозная дыра в доме Лестринджи. Заклятие попало в защитный купол, тот покрылся трещинами, секунду постоял и рассыпался. Но собака осталась целой, если бы купол не справился совсем, от нее бы не осталось ничего. Ну что же, учитывая, кто и как именно его проверял, удовлетворительно. Я доволен вашими навыками. Только вы будете очень молчаливы и для этого дадите несколько небольших клятв. И пока я не буду уверен в вашей верности, не будете выходить из этого дома. Расскажите, чем вы можете помочь мне и организации. Я могу определять наложенные чары на пленных, раненых или на предметах. Могу сделать на доме необычную защиту. Не такую, как это, а действительно мощную. Для этого нужно черное дерево для тотемных столбов и кое-что по мелочи. И мглы для жертвоприношения. Начал был обидами. Он говорил и говорил, из остального самое полезное, вызов дождя и организация шабаша ведьм. Надо будет проверить его на чем-нибудь простеньком, свободы действий не давать и провести полное ментальное сканирование. С ним нужно серьезно поговорить, особенно про оборотней. У них вроде бы есть оборотни-леопарды в Африке, и про ритуалы на сексе. Насколько я понял, просматривая его мысли, насиловал он в том числе и из-за любви к магическому искусству. Шабаш ведьмы Барти-младший, объединим полезное с приятным, и мир содрогнется от силы любви. Вы приняты и получите черную метку, но вы ответите на кое-какие вопросы. У вас не должно быть секретов от меня, и будете учить Рабастана Лестринджа тому, что знаете. Я с радостью расскажу, что знаю, но вряд ли он сможет повторить. У него есть сушеная голова деда или хотя бы отца? Спросил обидами. Нет, ответил я. Тогда у него ничего не получится, ответил он мне. И даже если бы это у него было, надо много лет просветляться и пить особые отвары. Это что, мне для шаманизма нужна сушеная голова предка по мужской линии? А чем вы займетесь прямо сейчас? Спросил я. Нужно позаботиться о том, что здесь произойдет. Это место является центром притяжения ваших врагов, поэтому дед согласился остаться здесь и присмотреть за всем. Я натяну веревку вокруг вашего здания, чтобы начать устанавливать защиту. Ладно, посмотрим, что он установит. Это комната, мой кабинет, ответил я. Ваш дед может быть в другом помещении, и пучок, который вы положили в сейф, я могу вам подарить весь сейф, а мне доставит новый, предложил я. И меня следует называть темный лорд или хозяин. Поговори с Эдвардом Лестринджем относительно правил поведения в его доме. Как прикажете, хозяин. Я согласен служить вам в обмен на защиту от правосудия и справедливую сумму денег. И иногда мне нужны люди. Насовсем. Дальше пошло обсуждение, а также правила обращения со смертниками. Надо будет потом эту голову исследовать. В принципе, труп целиком поднимать не обязательно, можно поднять только голову. Но кому нужен зомби, который только говорить может? Да и как он будет говорить, просто рта для разговора недостаточно. Надо бы поискать деду другую комнату, напомнил он мне. Интересно, а сушеная голова сильно напугает Лили? А что будет, если голова напугает наших гостей? Сказал я. Дед говорит, что все в порядке, он не позволит увидеть себя кому-либо, кому он не был представлен. Спустя 10 минут, опять переодевшись в обычную одежду английского мага, получив темную метку и ряд клятв о неразглашении, исполненный чувства собственного достоинства, благородный и образованный Абедими уже рассказывал Рабастану Лестринджу о теории шаманизма, а через полтора часа уже курил сигарету, обводя мелом контур, по которому надо растягивать веревку вокруг дома. Мне пришлось найти подсобку в доме Лестринджи и взглянуть на сушеную голову, чтобы убедиться в том, что властитель джунглей действительно был здесь. А вот легилименция специально приведенного сюда домовика, а затем и остальных Лестринджи показывала, сушеную голову никто из Лестринджи не видит. Волан-де-Морт 19 читал отчеты по экспериментам. Использование крови магических животных на пленниках. Столько-то новых пыток. А от этого Банши становится еще злее. Банши становится злее? А это вообще возможно? Эксперимент с выведением гигантского Бобгарта не удалось повторить. В заключении говорится, что, вероятно, в материалах, которые использовали для ритуала, была какая-то случайная примесь, что и обеспечило успех. Кстати, а куда делось то существо, что получилось из обычного Бобгарта? Волан-де-Морт 20, притащив с собой пленного Магдла, работал над изменением защиты пещеры инферналов. Альбуса будут ждать неприятные сюрпризы прямо со входа, когда я закончу. Волан-де-Морт 21 смотрел, как команда разрушителей проклятия из Японии ставит проклятие на хижину гонтов. По договору им сотрут память и выдадут деньги. Деньги я выдам, память правда сотрут, а сразу после этого они умрут, и поднимутся здесь же стражами этого места. Естественно, это не вся защита, это только подготовка. По плану, Дом гонтов превратится в проклятую хижину о проклятиях. Надеюсь, этого хватит на Альбуса. Главное, сначала положить приманку, а потом уже доделать работу. Волан-де-Морт 22, обложившись астрономическими таблицами и готовыми расчетами, думал, когда лучше всего проводить ритуал, который дарует новое тело, сверхбыстрые рефлексы, метаморфизмы, астральное зрение и прочее. И это тело будет готово принять новые усиливающие ритуалы. При этом нужно остаться человеком, а не мутантом, который не может показаться на людях без маскирующих чар. Я уже провел предварительные расчеты и смотрел на стопку пергамента, исписанную значками планеты странными фигурами, а также фразами вроде «поток эфира». Нужен особый день, нужное расположение звезд, когда хорошее время для возрождения. Но до этого момента только надо подготовиться, провести пару забирающих силу ритуалов. Касание теней и шепот мертвых вполне подойдут. От первого энергия несбалансированная, но это можно скомпенсировать, расколов рог единорога. Второй лучше на всякий случай перед ритуалом усилить свои ментальные щиты и амулетов побольше взять. Потом парочку более безопасных ритуалов, ведь метаморфизм с натяжкой можно назвать анимагией и высшей трансфигурацией, и использовать кое-какие наработки Пандоры для трансформаций. И еще ритуал связи и передачи. Не нравится мне это, но похоже придется пройти через клиническую смерть. То есть формально я умру, а потом мое сознание перенесется в новое тело, сваренное из старого. И Нагайну надо приспособить, фамильяр Феникс может умереть вместе со мной, а потом возродиться. Все более-менее ясно, но мне этого мало. Мне нужна светлая магия, хоть что-то в ней, за что можно зацепиться. Магия света мне недоступна, но доступна магия крови. Единственный способ хоть как-то подойти к светлой магии – обряд кровной защиты. Ты жертвуешь своей жизнью для защиты кого-то. Естественно, надо вложить много своей магической энергии, хотя это может произойти рефлекторно, как стихийный выброс или бесполочковая невербальная магия. И это считается светлой магией. Так что любовь без магии пули не останавливает. Первоначально я хотел организовать Диане Крауч прогулку с сыном, где они бы встретились с Аврорами и, спасая сына, она умерла. А потом я бы взял кровь Крауча-младшего для какого-нибудь ритуала. Но мне это не нравится. Есть вероятность того, что жертва матери будет защищать Барти, а не меня, даже если окажется в моем теле. Альбус Дамблдор кричит, что убийство калечит душу. И это оказалось правдой. Альбус Дамблдор говорит, что нужна сила любви. А что если это тоже правда? Возможно, Альбус Дамблдор прав, без любви высшая светлая магия не получится, и синтезом гормонов вроде амфетаминов, вазопромицина и эндорфинов, да даже ментальной магией, с изменением образа цели и приворотным здесь не поможешь. Я очень люблю жизнь, власть, богатство, силу, магию, но это не то. Однако старик не учел малость, где искать любовь. Да, я никого не люблю, но ведь кто-то любит меня. Я знаю двоих, Беллатрис и Лестриндж, причем вполне женской любовью, и Барти Крауч, к счастью, без сексуального контекста. Если использовать их кровь в ритуале, даст мне что-то кровь любящих меня, я вновь сел за расчеты. Нет, ничего не даст, но я не уличный шарлатан. У меня есть данные по черной метке, а это обоюдная связь. Это по-своему шедевр, содержащий специфический канал связи. У меня есть недавние данные по крестражам, кое-что из связи основы с крестражем можно повторить, хотя и угробив немало людей в процессе. Так что перед тем, как участвовать в ритуале, Беллатрисе и Краучу придется слегка измениться. Но даже этого мало. Нужно коренным образом изменить ритуал плоть слуги, кровь врага, кость отца. Внутренняя пентаграмма с 5 сильными магами и 5 ингредиентами, помимо крови любящих тебя. Какие? Кость отца. Сгодится тело отца Магдла. Хотя, он же был Магдлом, вроде бы это не важно, но лучше чуток подправить ритуал и помимо этого использовать кость деда. Тот был каким-никаким, но все-таки магом. Связать их надо тем, кто был связан с ими обоими. Логично использовать тело Мирапы, благо его я тоже нашел. Морфин, мой дядя, он нужен? Вроде бы нет, нужна прямая линия, а он брат матери, то есть ответвление в бок, и мое существование с ним никак не связано. Без матери, отца или деда меня бы здесь не было, а брат матери, даже если бы он умер в младенчестве, то факта моего существования это не изменило. Кровь врага. Жаль, нет крови Альбуса или Грюма. Но ничего, Барти-старший подойдет. Он сильная личность, сильный маг, не стеснявшийся темной магии. Только надо будет его подготовить. и, возможно, следует сделать, чтобы его в ритуале убил родной сын, это даст завихрение на точке 5. Только надо будет добавить руны отца-убийца, и писать их так, чтобы Барти-старший не увидел. А для того, чтобы это увязать в систему, возьму немного крови Дианы Крауч, и пригодится кровь пары Авроров, какие-никакие враги, число заменит качество, и случайных жертв, все равно куда ни ткни, везде мои враги. Надо будет заняться пленными, поговорив с ними с сывороткой правды. Плод слуги, любой пожиратель, или лучше самый верный, по зрелому размышлению, нужно два, самый верный и самый неверный, чтобы сыграть на контрастах. Кого использовать как верного? Лестринджи, Рудольфус, Беллатриса, Крауч. Последние два отпадают, они дадут кровь любящего. И что забирать в качестве плоти? Руку, ногу, голову, тут надо подумать. А неверный пожиратель, надо будет выкрасть тело Питера Петтигрю, оно хоть мертвое и обгорелое, но если обработать, пойдет. Живой верный, мертвый неверный, это даст еще больший контраст, надо бы только поискать, кровью какого магического животного это разбавить, чтоб не рвануло. И в могилу Питера надо качественный муляж сунуть, мне совсем не нужно, чтобы маги начали массово кремировать тела. А дальше пойдет моя самодеятельность. Нужно еще два ингредиента. Один неясен, код ингредиента, нет в таблицах такого. Я не знаю, что это, но находится это в группе предатель. Что мне нужно? Кровь предателя, жизнь предателя, он должен предать меня или кого-то другого, нужно понять, что это, потом найду. Со вторым ситуация проще, я знаю что, но не знаю где достать, нужна родная кровь. Подойдет отец, мать и родные дети. Проблема, Том Реддл слишком рано убил отца, но с другой стороны, родную кровь всегда можно получить, всего делов сделать ребенка, Империус мне в помощь. Моральные терзания, какие терзания? Просто аборт, сразу после родов. Мое жизненное кредо очень простое, предай их всех, останься верен себе. Раньше люди убивали своих детей, чтобы выжить в голодные годы. А так, жизнь моего ребенка менее важна, чем моя вечная жизнь. Хотя, мне нужно не сердце первенца и не голова отца. Что же я такой агрессивный, ведь нужна родная кровь, а не родная жизнь. Нет смысла убивать своего ребенка. В таком случае его можно и оставить, вдруг еще кровь потребуется, или еще что-нибудь, но за ним должен кто-то ухаживать, домовики хороши, но у них специфический разум, мне не нужен Маугли, и это в корне меняет ситуацию, если не нужен расходный материал, значит абы кто в качестве матери не сгодится, итак, мне нужна женщина, чтобы следила за моим ребенком, мне нужен ребенок, которого кто-то должен родить, в принципе, имеет смысл попробовать с Беллатрисой, я теперь представляю, что в ней именно не так и как это исправить. Не получится, можно приказать ей следить за ребенком лорда от другой женщины, ведь не хотел с детьми связываться. Дети, цветы жизни. Хорошо, жениться не надо и достаточно одного ребенка. Значит, что мне надо бежать к Беллатрисе. Только надо поговорить с Рудольфусом и Эдвардом, подобрав нужные слова. Думаю, что говорить правду, нужен ребенок для ритуала, никому не стоит. Черт, а у Беллатрисы же не виллу.